Застывшая музыка оптимизма. 23 мая 2008 года. В припеве старой песни сказано: «Метро, метро московское, красивое ты самое, поэма из металла, мелодия из мрамора, тебе нет в мире равного, московское метро». Когда я еще жил в Одессе, любил при частых заездах в Москву устраивать знакомым москвичам экскурсии по метро. Реакция была всегда одинаковая. Рано или поздно человек хлопал себя по лбу и восторженно кричал: «Но я же здесь каждый день езжу! Как же я мог этого не замечать?» Уже 13 лет я москвич, и сам понял, как же я мог этого не замечать. Увы, все дело в привычке. А я к московскому метро привык за эти годы настолько, что уже на добром десятке станций не удосужился побывать ни разу, хотя, будучи одесситом, неукоснительно заезжал на каждую вновь открытую. Да и метро других городов, где бывал, изъездил во всех подробностях. Когда проезжаешь Маяковскую чуть ли не ежедневно, да еще в часы пик, вряд ли захочешь выйти из вагона и задрать голову, чтобы рассмотреть цикл из 34 мозаик Александра Александровича Дейнеки «Небо нашей Родины». При создании станции суточный цикл отображали 35 мозаичных панно, но потом одним пришлось пожертвовать ради обустройства гермозатвора у выхода. И уникальные по смелости архитектурные решения Александра Николаевича Душкина тоже мало кто заметит из вагонной давки. А ведь один вынос стального каркаса на поверхность колонн был по тому времени инженерным и эстетическим подвигом. Да и тему мозаик для осветительных ниш Дейнека тоже не без ведома Душкина выбирал. Не зря в 1938-м архитектура станции удостоилась гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке. Даже если не просто проезжаешь станцию, а идешь вплотную к шедевру, его тоже не замечаешь, проносясь привычной московской рысцой. Один из выходов с Комсомольской сокольнической линии украшен керамическим панно Евгения Евгеньевича Лансере «Метростроевцы». Ежедневно сотни тысяч людей спешат мимо, на вокзалы и с вокзалов. Многие ли из них хотя бы скользнут глазами по творению талантливого художника и театрального декоратора? Лучшие камнерезы подбирали мрамор, чтобы разница оттенков соседних плит была совершенно незаметна глазу обычного пассажира, но в то же время в полном соответствии с замыслом Нины Александровны Алешиной. Один конец станции Кузнецкий мост был темно-серым, другой — густо-красным, а середина — ярко-желтый. Ни один из моих московских знакомых не заметил этой тонкости, пока я им не показал. Неужели все мастера тут старались зря? Правда, иной раз находки художников и архитекторов дают о себе знать при совершенно неожиданных обстоятельствах. В одном из пересадочных узлов три станции были названы по соседним улицам, а те в советское время звались в честь великих писателей. Когда улицам вернули дореволюционные названия, переименовали только одну станцию. Пушкинская построена в стиле классицизма, соответствующим роли Александра Сергеевича в нашей культуре, да еще и украшена чеканными панно с видами памятных мест и соответствующими фрагментами его стихов. На стенах Чеховской мозаики в духе пьес Антона Павловича, а рядом с люстрами свисают складки театрального занавеса из меди. А вот стиль Горьковской нейтрален и стыкуется с любым названием. Вот и назвали заново только ту станцию, где лишь статуя самого Алексея Максимовича Пешкова на площадке эскалатора, ведущего к Чеховской, напоминает о буревестнике революции. Строящуюся станцию Достоевскую тоже отделывают мозаичными иллюстрациями. Правда, мне больше по вкусу архитектурное решение одноименной станции питерского метро. Там нет ни одного изображения. Но светильники в виде уличных фонарей, скамейки вроде уличных, форма колонн, цветовая гамма отделки воспроизводят именно те характерные стилистические черты Санкт-Петербурга третьей четверти XIX века, кои не раз обрисованы на страницах романов Федора Михайловича. После открытия станции побывал на ней и убедился. Впечатление, составленное по публикациям эскизов оформления, соответствует увиденному в камне. Но все же станции оформляют не для защиты от переименований, а для удовольствия пассажиров. Они же всей архитектурной прелести, как правило, не замечают. Может быть, и не стоит заботиться о подземной красоте. Первая в мире столичная подземная железная дорога лондонская, открытая в 1863-м, и не могла блистать. Хотя бы потому, что ее поезда ходили на паровой тяге, и пассажиры прибывали на свою станцию изрядно закопченными. А уж художественную отделку пришлось бы отмывать чуть ли не ежечасно. Но и более поздние подземки, как правило, весьма скромны. Даже в Париже, претендующем на титул всемирной столицы изящества, бетонные стены и своды оформлены только рекламными плакатами. Из всех метрополитенов несоветских стран разве что стокгольмский архитектурно замечателен. Правда, скандинавским стилем, оригинальным, но не броским. У нас, к сожалению, не броским считают просто некрасивое, зато красоту зачастую передозируют. Так Комсомольская кольцевой линии, самое олиповатое творение великих, несмотря на эту станцию, архитектора Алексея Викторовича Щусева и художника Павла Дмитриевича Корина. Поэтому качеству с ней соперничает разве что Арбатская, Арбатско-Покровской линии. По архитектурной легенде создатели Арбатской Леонида Михайловича Полякова спросили, зачем ему безудержное изобилие лепнины и подвесок в стиле нарышкинского барокко. Он сказал, народ тратит на строительство метро громадные деньги, пусть видит, на что они идут. Цинично. Но по схожей легенде главный проектировщик трансатлантического лайнера королева Елизавета II на подобный вопрос ответил: «Вся сверхроскошь отделки всего 1/20 общей стоимости судна. Хотите, чтобы я сэкономил эти гроши? Так ведь на то корыто, что у вас после этого получится, никто не захочет брать билет, и постройка вовсе не окупится». Никита Сергеевич Хрущев твердо верил, архитектурные красоты не стоят истраченных денег. Поэтому постановил бороться с излишествами в архитектуре, в том числе и подземной. Недавно ту же ошибочную идею провозгласил новый мэр Москвы Собянин. Станции метро, спроектированные при нем, более всего напоминают общественные туалеты. Но экономия оказалась сомнительна. Кафельное безобразие стен осыпается куда быстрее мрамора, поскольку крепление плитки на цементе не обеспечивает должной вибростойкости. Поэтому, например, беговую Таганско-Пресненской линии уже переоблицевали мрамором, а на академической Калужско-Рижской линии стены закрыты алюминиевыми панелями, правда, с сохранением расцветки былого кафеля. Не так давно переоблицованы мрамором и две станции сталинской эпохи – Чистые пруды, Сокольнической линии, да Белорусская, за Москворецкой. Но на них кафель был, как ни странно, знаком богатства. Его производство у нас перед войной практически отсутствовало, а потому был он куда дороже мрамора. Так, при дворе Наполеона III самая роскошная столовая посуда – делалось из алюминия. До открытия технологии электролитического разложения его окиси он выделялся из нее химическими манипуляциями, а потому был куда дороже золота. кафель на довоенных линиях воспринимался как безудержная роскошь. Но дело все-таки не столько в демонстрации державного величия и неисчерпаемости ресурсов страны. Куда важнее другое назначение подземных дворцов – борьба с бичом большого города, транспортной усталостью. Житель мегаполиса проводит в дороге несколько часов в сутки. Даже если едешь не в часы пик и все это время сидишь и читаешь, шум и тряска выводят организм из рабочего состояния. А под землей они особо ощутимы. Грохот колес по рельсам отражается от стен тоннеля, а не рассеивается. В таких условиях секунда созерцания красоты – жизненно важная разрядка. Даже если не замечаешь прелести окружающего пространства, она откладывается в подсознании и немало способствует душевному благополучию, а значит, в конечном счете помогает комфортнее отдыхать и лучше работать. Инфраструктурные блага, как известно, окупаются не столько прямой платой за пользование ими, сколько формированием единой крупномасштабной среды для единообразного эффективного решения житейских и деловых задач. Архитектурная красота – едва ли не предельный случай инфраструктуры. За взгляд на нее никто не платит напрямую, и в то же время она решает одну из ключевых задач – повышает, если не материальный, то духовный уровень жизни.